Глава 18. Руслан. Сестра уезжает, а я так и продолжаю сидеть в кухне и просверливать взглядом свой телефон. Руки чешутся набрать номер Жени и притворить в жизнь совет Ульяны. Предложить бывшей стать няней моей дочери, дать Мии то, что она хочет, хотя бы в таком виде. Суррогат в виде няни вместо настоящей полноценной семьи – это все, что я могу. И от собственной беспомощности и никчемности я ненавижу себя безумно. В голове бурлит адский коктейль из разных мыслей. А может быть, не стоит потакать ребенку? Нас ведь как воспитывали? Никто не церемонился, не баловал. Меня, по крайней мере, и отец, и мать в строгости держали. Ульяну все же избаловали порядком, и я тоже в этом участвовал. Теперь и дочку в том же духе воспитываю. «Папуля!» Вздрагиваю от сонного, но такого сладкого голосочка. Поворачиваю голову и вижу в дверном проеме свою малышку. Она потирает глазки кулачками и расфокусированно смотрит на меня. Становится совестно от того, что допустил в свою голову такие мысли. Мия ведь точно не виновата в том, что растет в неполноценной семье. И именно ей тяжелее всего. Избалованность тут точно ни при чем. «Девочка моя». Протягиваю руки. Мия принимает приглашение, но как-то неохотно. Делает в мою сторону несколько неторопливых шажков, и только потом я усаживаю крошку к себе на колени. Перебирая пальцами спутанные после сна волосы, поглаживаю дочку по спинке. Шепчу на ушко о том, что она красавица, и я люблю ее, и грустно вздыхаю. Раньше Мия бурно реагировала на мои признания, смеялась и радовалась, а сейчас игнорирует, словно я пустое место. «Ама?» Не договаривает, напарываясь на мой недовольный взгляд. Такая маленькая, но уже понимает, что бывают темы запретные и неприятные взрослым. Мия уходит в туалет, а я с горящим в груди негодованием переступаю через себя и беру в руки телефон. Не знаю, что буду делать, когда получу результаты теста. Если окажется, что в прошлый раз с результатами произошла путаница, и Женя все же мать Мии, то я сойду с ума. Сам, получается, подпускаю предательницу к ребенку. Одновременно я желаю быть настоящим отцом Мии и не желаю, чтобы Женя была ее матерью. Парадокс, такое ведь ни при каких вариантах невозможно. Набираю номер телефона Кудряшовой, сгорая от ненависти к себе. Но другого выбора у меня нет. Смотреть, как жизнерадостная девчонка превращается в унылую страдалицу, настоящая пытка. И я не могу ее выдержать. «Алло?» – отвечает Женя, когда я уже собираюсь опускать трубку. Малодушно не дождавшись, когда гудки прекратятся. «Добрый день». Произношу официальным тоном, но голос срывается на хрип. Делаю глубокий вдох и, взяв себя в руки, смело добавляю. «Я предлагаю тебе должность няни». Размазывать сопли и ходить вокруг да около не собираюсь. «Да, значит, да. Нет, значит, нет». В ответ Женя молчит, не произносит ни слова. Мне даже кажется, что она просто сбросила вызов. Отключила, чтобы не слушать мой бред. Но стоит взглянуть на экран, и я убеждаюсь, что все себе нафантазировал. «У Мии? Няни?» Уточняет растерянным, поникшим голосом. Ей, похоже, как и мне, непросто. Но я гоню прочь эти гадкие мысли. Нельзя жалеть Женю. Не заслужила. «Да». Холодно и безжизненно чеканю, будто на важных переговорах задвигаю эмоции куда подальше, оставляя лишь голую суть. Вообще в моих интересах надавить на жалость, рассказать девушке о том, как Мия по ней скучает, пригласить в гости в конце концов. Но я будто бы хочу, чтобы она отказалась, чтобы поставить себе мысленно галочку. Я пытался. Только к моему огромному удивлению, Женя соглашается. Почти. Таким же безэмоциональным тоном, как и я. Она говорит, что подумает, и кладет трубку. Отодвигаю от себя ненавистный гаджет, по которому вел переговоры с предательницей. Будто бы телефон виноват в моих бедах. «Пап, а я кушать хочу». Мия возвращается на кухню. Пытается взобраться на высокий стул напротив меня, достигая цели лишь со второго раза. Какая-то она совсем вялая, надеясь, появление няни в доме улучшит ситуацию. На следующее утро нас с дочкой будет звонок. Кто там так настойчиво трезвонит с утра? Еще даже Артем не приехал, судя по времени. Неужели ключи потерял? Обычно охранник не опаздывает. Заглядываю в комнату дочки, убеждаясь, что малышка спит, и только потом выхожу из дома. Предварительно отключаю сигнализацию, которая охраняет мой дом ночью, и противная какофония тут же стихает. Нехотя сам плетусь к воротам, чтобы узнать, наконец, кто посмел нарушить мой покой. Отвык уже. Обычно эту задачу охранник выполняет. А дом открывает няня или уборщица. Впрочем, последнюю неделю я и уборку сам делаю, чтобы не нервировать Мию присутствием посторонних людей. «Доброе утро!» Приятный мелодичный голос сначала вводит в ступор, а потом мгновенно пробуждает меня. И первая мысль, а что она здесь забыла, мгновенно сменяется наиболее болезненной. «Ты идиот, сам ее позвал!» «Доброе!» Бурчу хриплым от сна голосом. «Я вообще сейчас потрясно выгляжу. Волосы взъерошены, глаза заспаны и шорты в клеточку. Тонкие настолько, что отлично демонстрируют утреннее пробуждение всего организма. И мне бы даже стало стыдно, но на мнение данной девушки мне плевать. Более того, в присутствии Жени я начинаю жалеть о том, что не завел себе какую-нибудь женщину. Интересно, ей было бы больно от осознания того, что я тоже с легкостью выкинул ее из головы? Или Кудряшовой плевать на меня? Но это только в моем сумасшедшем воображении. На деле же, Мия мой сдерживающий фактор, ради дочери я готов терпеть любые неудобства. И даже бывшую. Стараясь не смотреть на будущую няньку, да, представляя ее в этом амплуа, мне легче рядом с девушкой находиться. Так я хотя бы не каждые 5 минут ловлю себя на желание придушить Женю. Мы молча проходим в дом, и только тут я, бросая беглый взгляд на часы, понимаю, что уже совсем не раннее утро. А где Артем тогда? Жестом указываю Жене место на диване, словно собаке команду отдаю. Нет, не могу рядом с ней находиться, раздражает и пробуждает самые низменные эмоции. Поднимаюсь на 2-й этаж, чтобы найти телефон и позвонить охраннику. И уже коснувшись пальцем экрана, вспоминаю, что мужик отпрашивался вчера, жену отвезти к врачу собирался. А я настолько закрутился в своих проблемах, что совершенно забыл об этом. Спускаюсь вниз, чтобы дать ценные указания Кудряшовой. Ставлю себе мысленную установку относиться к девушке как к подчиненной. Проявить все свои самые лучшие качества. Холодность, расчетливость и безразличие, которое обычно испытываю ко всем, кто ниже по статусу. Но все мои установки рушатся, как картонный домик, когда, спустившись, я вижу Мию, сидящую на коленях у предательницы. «Я скучала», – прижимается крошка к груди Жени. По выражению лица малышки видно, что ей тепло и уютно. Легкая улыбка украшает нежное личико, и впервые за последние дни я чувствую спокойствие. Мимолетное, как неожиданный порыв ветра, но дарящая надежду. Мия обнимает Женю и доверчиво заглядывает в глаза. Всем видом демонстрирует, что рада видеть девушку в роли своей няни. Впрочем, об этих нюансах девочке знать ни к чему. И о том, что вечером Женя уедет, тоже. По уму ей бы предложить должность с проживанием, но это будет уже слишком. Не уверен, что смогу пойти на такой шаг, даже ради благополучия дочки. «Алл, расчеши меня, как тогда в больнице я тебя лосёсывала», — просит Мия и протягивает Жене расческу. Игриво взмахивает шикарной шевелюрой, хвастаясь перед Женей. Подцепляет маленькими пальчиками пряди волос няни, собранный в высокий тугой хвост, и легонько дергает вниз. Девушка морщится, но продолжает улыбаться. Опираясь о дверной косяк, чтобы удобнее было наблюдать за происходящим. Не сразу ловлю себя на мысли, что тоже улыбаюсь, глядя на этих двоих. Хочется по щекам себе надавать за слабость. А глаза сами изучают изящную фигурку. Стройные ноги, округлые бедра, тонкую талию и грудь, тщательно спрятаны под наглухо застегнутой бежевой блузкой. Правда, на мою удачу пуговицы в этой тряпочке не до самого горла доходят, поэтому все равно есть на что посмотреть. Мысленно даю себе пинка. Стоило Жене появиться, и я, как мартовский кот, слюни распустил. Того и гляди, весь пол закапаю. Права Ульянка, когда говорит, что у меня перманентный сперматоксикоз, и оттого я вечно хмурый и вечно злой. Грубо, но зато правда. «А у тебя есть какие-нибудь заколочки?» — интересуется Женя таким нежным голосом, что Мия еще больше расцветает. У нее целый ящик в комоде, доверху заполненный всякими бантиками и резиночками. Но я могу их только покупать, причем в любом количестве, какое пожелает дочка. А вот оценить по достоинству, увы, нет. Мне они все однотипными кажутся. Мия берет новоиспеченную няню за руку и ведет ее на 2-й этаж. Женя ловко поправляет узкую юбку и только потом следует за малышкой. Да уж, Кудряшовой мало не покажется, сейчас девочка устроит ей экскурсию в царство красоты. У основания лестницы парочка наталкивается на мой немигающий взгляд. Я хочу сказать, что сначала мне нужно поговорить с Женей, обсудить обязанности, показать, что где находится, а потом уже ехать на работу. Но в конечном счете убеждаю себя отложить ненужные церемонии в сторону, они только расстроят дочурку. Лишь коротко сообщаю Жене, что практическое задание она может выполнять прямо здесь, в моем доме. Сильно нагружать я ее не собираюсь, естественно. Снова захлебываюсь от очередной накатывающей волны раздражения. Эти две представительницы женского пола крутят мной, взрослым мужиком, как марионеткой, а я даже слова не говорю. Невероятно. Привожу себя в порядок, попутно запуская кофемашину и завариваю для себя черный ароматный напиток. По привычке надеваю футболку и джинсы, но в последний момент вспоминаю, что еду на работу, поэтому вынимаю из шкафа первый попавшийся костюм. Я люблю свободный стиль и вне стен офиса стараюсь избегать всех этих брюк, рубашек, пиджаков. Но перед подчиненными необходимо появляться в соответствующем виде. Встречают, как говорится, по одежке. Дожидаюсь, когда приедет Артем, и только потом выезжаю на работу. Правда, ехать приходится на старом Ниссане, так как машину, на которой я езжу обычно, Ульяна возвращать не торопится. Все в порядке? Сухо уточняю у охранника. Знаю, что у его жены какие-то проблемы по женской части, но спрашивать напрямую, по меньшей мере, странно. Мужчина угрюмо кивает, и на этом мы расходимся. Я уезжаю в агентство, а Артем остается охранять мой дом. И мою дочку, потому что да, Жене я не доверяю.